4-4. Четверг, вечер 3 ноября. Вечером 3 ноября Эрих Кнойсль находился в ресторане «Красный орел», расположенном на улице, выходившей к особняку «Золотая крыша», то есть в двух кварталах от Белого креста, но с обратной стороны того участка города, на котором развернулись главные события. Примечание. Эрих Кнойсль. 30 марта 1884 года, 17 сентября 1968 года. Член Христианско-социальной партии, депутат парламента Третьего, 1927-1930 годы, и Четвертого, 1930-1934 годы, созыва Первой Венской Республики. В 1917 году губернатор Дампеццо. С 1919 года губернатор Линца, после отделения Южного Тироля от Австрии. В 1933 году заместитель председателя Федеральной земли Тироль. В 1938 году ушел в отставку. В конце войны содержался в концлагере Райхенау до 1944 года. В 1945 году назначен государственным федеральным комиссаром Тироля. С 1946 года управляющий государственной дирекцией Тироля. Член Национального экономического совета и Бундестага. 1934-1938 годы. Конец примечания. Из воспоминаний Кнойсля. Весть о том, что итальянцы празднуют победу в Белом кресте, разнеслась по городу в мгновение ока. Сидевшие в это время в Красном Орле тоже об этом узнали. Около 22:30 я издали наблюдал столкновение вышедших из гостиницы итальянцев с немецкими студентами. Это было на крыльце перед Белым крестом. Я быстро пошел к улице герцога Фридриха и увидел паническое бегство множества людей. Примечание. Пошел к улице герцога Фридриха. Со стороны Золотой крыши Кнойльс видел бегство людей не в свою сторону, а в обратном направлении, в сторону улицы Марии Терезии и колонны Святой Анны. Конец примечания. Уже к 10 вечера на площади, отделяющей новый город от старого, начали собираться недовольные. Они продвигались на улицу герцога Фридриха, к ресторану «Зюр Голдене Розе». Примечание. У «Золотой розы», один из старейших отелей города, впервые упоминается в 1329 году. Расположен на углу улицы герцога Фридриха и Штифтгассе. Конец примечания. Это едва не создало давку. Проход к ратуше и особняку «Золотая крыша» от центральной улицы города Мария-Терезия-штрассе, ведущей из Вильтена, очень узкой. Примечание. «Золотая крыша» – исторический памятник Инсбрука. Конец примечания. Полиции, переместившейся к Белому кресту, едва удалось оттеснить толпу от ресторана, а потом отогнать ее в начало улицы Марии Терезии. Именно это и наблюдал Кнойсль, и тем самым предотвратить штурм помещения, где собрались итальянские студенты и члены иррадентистских обществ. В отеле «Белый крест» звучала только итальянская речь, а на торжественной встрече присутствовала вся элита национального движения «Трентино». Журналист Чезаре Батисти, филолог Альчеде де Гаспери, историк и поэт Антонио Пранца Лорес, профессора Франческо Джузеппе Менестрина, депутат городского совета Тренто Луиджи де Кампи. В начале 11-го итальянцы, к которым теперь присоединились их венские собратья с вечернего поезда и приезжие из других городов, громко выражали восторг по случаю открытия факультета и победы над австрийской бюрократической машиной. половине 11-го 140 участников встречи хотели покинуть Белый Крест. Некоторым профессорам и приезжим гостям удалось беспрепятственно выйти из гостиницы. Но местным итальянским студентам преградили путь около 70 человек немцев, среди которых были члены Альпийского клуба, Бриксия, Германия и других обществ. Дорога на Мария-Терезия-штрассе оказалась перекрыта, и посыпались взаимные оскорбления. Немцы вытащили камни, итальянцы вооружились палками. Некоторые достали револьверы. Полицейские, стоявшие между двумя группами, попытались вступить с ними в переговоры и продолжали держать противников на расстоянии. Здесь следует пояснить, что речь идет не столько о палках, как главном орудии борьбы непримиримого студенчества, сколько о зонтах, заготовленных на прихотливую ноябрьскую погоду, и тростях с тяжелым металлическим набалдашником, которые в то время носили с собой даже молодые мужчины. Возраст большинства участников конфликта не превышал 30 лет. Чезаре Батисти и Августу Пеции было 29. Это были интеллигентные, образованные молодые люди из лучших семейств Тироля, в модных шляпах и добротных осенних пальто. Только карманы этих пальто оттягивали горсти припасенных камней, а у половины итальянцев были с собой револьверы, заряженные холостыми патронами. Но главным оружием еще со времен стычек в университетских коридорах оставалась трость. Из показаний офицера полиции Томази: большое количество итальянцев хотят покинуть Белый Крест. Но тут поблизости началось побоище. Поначалу все только выкрикивали взаимное оскорбление. Накопившиеся эмоции проявлялись лишь в устной форме и соответствовали обостренной ситуации в городе. Но тут вдруг чей-то голос кричит: «У одного из итальянцев пистолет!» Начальник полицейской охраны вызвал редактора «Иль Пополо» доктора Батисти с требованием сдать оружие, и тот ответил: «Ни у кого нет оружия, дайте нам пройти». А в Штифткассе на входе огромная толпа. Без четверти 11 полиция продолжала вести переговоры с организатором встречи Чезаре Батисти, и он обещал увести итальянских студентов мимо ресторана. У Золотой Розы в сторону Бургграбена, если им освободят левую сторону улицы герцога Фридриха. Впоследствии признавалось, что все еще можно было удержать под контролем и решить мирным путем. Однако в это время со стороны ресторана у Золотой Розы послышались выстрелы. Некоторые итальянские студенты, стоявшие на углу, не выдержав эмоционального напряжения, попытались самостоятельно прорвать заслон пангерманистов, выхватили оружие и начали стрелять по немецким демонстрантам. Около десятка человек оказались травмированы и ранены. Толпа озверела и кинулась на студентов, готовая растерзать их. Полиция оттеснила итальянцев, размахивавших револьверами, разоружила их и втолкнула в ресторан, после чего заняла позицию между демонстрантами и входной дверью. Часть итальянцев укрылась еще дальше, в здании башни. Но тут в ход пошли палки, и началась сумятица. 14 итальянских студентов и некоторые сотрудники полиции получили сильные ушибы. Находящийся при исполнении полицейский лейтенант Карл Бергер получил ранение в грудь. От выстрелов итальянцев оказались ранены не только полицейские, но и гражданские лица, которых тоже немало было на месте события. Учитель физкультуры местной школы был ранен в обе руки, а железнодорожный служащий Роберт Энгельбрехт – в область паха. Мариус Гиус, студент факультета философии Венского университета, был ранен в голову рикошетом. Пуля застряла в подмышечной впадине студента Оскара Лехлейтнера, Другая попала в руку студента-медика Антона Паттшайдера. Третья в живот кузнеца Рудольфа Леопольда. Полицейский Андреас Вакер получил травму ноги. Еще одна пуля царапнула голову железнодорожника, а верх его головного убора превратился в решето. Легко отделался доктор Франц Хертнагель. Случайная пуля срикошетила в его бумажник. Все пострадавшие были доставлены в мэрию, где развернулся экстренный пункт скорой помощи. Такой же пункт был и в полицейском участке. Некоторых следовало немедленно доставить в больницу, где есть специальное оборудование. Из показаний офицера полиции Томази. В воздухе летают трости. И тут выстрел. Потом кто-то кричит: «Не вышло!» Тогда и стало ясно, что итальянцы были заранее готовы к физическому насилию. В противном случае они бы не пошли в гостиницу с оружием. Толпа в бешенстве. Вейсес Креус превращается в мишень. Часть итальянских студентов укрылась в его номерах, а другая группа искала убежище в гостинице у «Золотой розы». Толпа немцев, получившая первый удар, угрожала принять ответные меры, если итальянцы не будут немедленно арестованы. Забегая вперед, можно сказать, что агент Томази, как добросовестный служака, в своих показаниях всего лишь слово в слово повторяет ставшее достоянием общественности слова мэра Грайля, сказанные чуть позднее, вечером 4 ноября на чрезвычайном заседании городского совета. Изъятое у задержанных оружие показало, что они были заранее готовы к насильственной конфронтации. И ведь еще неизвестно, сколько револьверов и сколько стилетов было выброшено в 47 туалетов города. Половина 12 ночи. В окна отеля «Белый крест» летят камни. У полиции появилась новая проблема. Толпа разделилась на две части. Одна осталась на улице, а вторая устроила дежурство в вестибюле гостиницы и засевшим внутри итальянцам угрожала реальная опасность. В это время в кабинете военного советника лейтенанта фон Рунга совещались бургомистр Граэль и имперский советник барон фон Лихтентурм. Их разговор достиг высшей точки кипения. Граэль нервно мерил шагами кабинет, и его щеки постепенно наливались краской. Барон был, напротив, брезгливо холоден, что лишь подчеркивало его злость. Вопрос стоял о введении в город армейских частей. «Я не могу на это согласиться», — твердил мэр. «Военное присутствие вызовет еще большее раздражение в городе и брожение в умах». «Ну так делайте что-нибудь», — бросил с досадой Лихтентурм. «Здесь вам легко приводить доводы и контрдоводы. Пойдите и попробуйте их уговорить, чтобы они разошлись. Это же ваш город, в конце концов!» Вошел взвинченный губернатор Шварценау. Сказал с порога: «Почему до сих пор нет военных? В ратуше заперты итальянцы. Там всего 2 наряда полиции. На улице 2000 человек. Осада начнется с минуты на минуту. Чего вы ждете?» Барон фон Руг молчал, наблюдая все это со стороны. Исполнять приказ предстояло именно ему. Когда его позднее спрашивали об этом, он сказал, что ночью, когда он отдавал приказ солдатам, он был убежден, что все итальянцы фактически заперты в 2 гостиницах, где их жизни угрожает опасность, и что ожесточение людей переросло в безумие. Поэтому, по его заключению, навести порядок без применения военной силы уже невозможно. В это время часы на башне пробили полночь.